Глава 16. Капитан Немо. Склады Уэммика. Дабы агенты Беллетриции могли свободно и незаметно перемещаться внутри литературы, в кулуарах Великой Библиотеки организованы склады Уэммика. Там есть почти все, поскольку мистеру Уэммику было позволено создавать все, что он захочет, при помощи маленького трансглюкатора, запатентованного главным текстораспределительным управлением. Чтобы снизить уровень мелкого воровства среди самих оперативников, все предметы учитываются и переучитываются, пока должным образом не сводятся до простого текста. Единственный полномочный представитель уоррингтонских котов – беллетрицейский путеводитель по Великой Библиотеке – Глоссарий. Наутро я проснулась поздно. Моя кровать стояла у иллюминатора, поэтому я просто перевернулась на живот, сложила подушку пополам и принялась смотреть в окно на сверкающие на поверхности озера солнечные блики. Я слушала, как мягко плещет об обшивку гидросамолета вода, и от этого на душе сделалось так легко и спокойно, как никогда не бывало, даже после десятилетних усилий лучших типа стресс-спертов. Я медленно выбралась из постели и ощутила внезапную тошноту. Комната побежала вокруг меня, мне стало жарко. После короткого и неприятного похода в уборную я почувствовала себя немного лучше и спустилась в кухню. Делая себе тост в надежде приглушить тошноту, я заметила свое отражение на хромированном боку тостера. Вид у меня был жуткий. Я взяла тостер в руки и высунула язык, чтобы посмотреть, нет ли налета. И тут вошли генераты. «Что ты делаешь?» – изумился Иб. «Ничего», – ответила я, торопливо ставя тостер на место. «Идете в колледж?» Оба кивнули. Что приятно, они не просто приготовили себе завтрак, но и убрали за собой. Явная внимательность по отношению к другим – хороший признак для генерата. Это свидетельствует о зарождении личности. «Вы не знаете, где бабушка?» «Она просила передать, что отправится на несколько дней ко двору Медичи», — ответил Об. «Там тебе записка от нее». Я нашла записку на кухонном столе. Она состояла из одного единственного слова, на которое я воззрилась в некоторой растерянности. «Мы вернемся к пяти», — сказал Иб. «Тебе ничего не нужно?» «Что? Нет, спасибо», — ответила я, снова перечитывая бабушкину записку. «До встречи». Я весьма плотно позавтракала и одолела большой кусок экзаменационного теста. После получасового сражения с вопросами вроде «В какой книге живет коридорный Сэм Уэллер?» Сноска 53. Сэм Уэллер, личный камердинер мистера Пиквика, яркий пример слуги викторианской эпохи. «И кто сказал, когда она вошла, показалось, будто после тоскливой зимы настала весна?» Я остановилась и в десятый раз посмотрела на бабушкину записку. Она смущала меня. На клочке бумаги мелким неровным почерком было написано лишь одно слово. «Помни!» Спустившись к берегу озера, я двинулась по тропинке через березовую рощу у самой воды, нырнула под низкую ветку и пошла, куда глаза глядят, к пестрому сборищу лодок, качавшихся на привязи за старым Сандерлендом. Первая суденышка представляла собой переделанный армейский катер с покрытой пластиком палубы и, видимо, пребывала в состоянии перманентного ремонта. Дальше стоял на вечном приколе лифтер «Хамбер», заброшенный, постепенно заполняющийся водой. Я уже хотела подойти поближе, но тут грянул гром, раздался демонический хохот и порыв ледяного ветра принес запах серы. Меня мгновенно окутал зеленоватый дым, и я принялась моргать и кашлять. Когда дым рассеялся, у меня обнаружилась компания. Три старые корги с крючковатыми носами, острыми подбородками и нечистой кожей хихикали и потирали грязные ручонки, неуклюже в развалку приплясывая. «Трижды пес слепой пролаял», — сказала первая ведьма, откуда-то извлекая котел и ставя его у меня на дороге. «Трижды еж себя прогладил», — сказала вторая и зажгла огонь, сунув под котел какие-то листья. «И прохожая пора» трижды крикнула с утра, — взвизгнула третья, кидая в котел что-то, от чего тот зловеще забулькал. «У меня мало времени», — отрезала я. «Почему бы вам не заняться кем-нибудь другим?» «Хека жирного филе, пёсий лай, варись в котле. Шляпа, пульты и туман, переполох в единый чан. Край спитфайрова крыла мы бросаем вглубь котла. Пламя взвейся и гори, заваруху нам вари». «Прошу прощения, что перебиваю вас», — сказал я раздраженно. «Но я, правда, очень занята, и ни одно из ваших пророчеств не сбылось, за исключением принадлежности к жителям Суиндона. Но это может выяснить любой, у кого есть доступ к телефонной книге. Послушайте, вы знаете, что я стажер, так что мне все равно придется рано или поздно пройти экзамены в билетриции». Они перестали хихикать и переглянулись. Первая вытащила из складок своего обтерханного плаща большие карманные часы и внимательно на них посмотрела.